«Имбецил!» Над их головами в мемориальном ансамбле «Аламо» вдруг закричала какая-то женщина и завыла пожарная сигнализация. Хотя происходящее в живом мире после светов не волновало, эта излишняя суета добавила напряженности. Все уставились на Валона, ожидая указаний. Тот вытащил из кармана вторую монету. «Мы спросим Вурлицера, как нам быть?» Все согласились. Авалон прошагал к машине, стащил покрывало, и кошмары упали на колени. Даже Джикс, и тот последовал их примеру. Кто знает, что это за сила. Лучше ее не гневить. Джилл же опустилась на колени только тогда, когда ее к этому принудили. Вурлицер играл огнями. Цветные блики плясали по всему залу и отражались в многочисленных стеклянных фрагментах гроба Мэри, стоящего в нескольких ярдах от автомата. Создавалось впечатление, что гроб теперь — часть самого культа Вурлицера, алтарь пред лицом Бога. Джикс не мог отделаться от мысли, что в этом-то и состоял расчет Вурлицера. Уважение, оказываемое Мэри, каким-то образом добавляло славы мистической машине. Авалон опустил монету, подождал, пока она не звякнула в монетоприемнике, и задал вопрос. «Великий Вурлицер, скажи, как нам быть?» Он нажал первую попавшуюся кнопку, и Вурлицер ожил. Из, казалось, бесконечного ряда пластинок выдвинулась одна, упала на диск проигрывателя, и в треске пощелкивания раздался голос. «Ах, разве не болит глубоко в душе?» — запел высокий мужской голос. «Silence is Golden», исполняемая группой The Tremolos, весьма популярная в 60-х годах прошлого века песня. «Что-то я не знаю этой песни», — проговорил Авалон. «А что она значит?» — спросил кто-то. «Тсс, дайте спокойно послушать». Авалон придвинул ухо к стеклянной панели машины, как будто так он слышал лучше, и прищурился, как будто это могло облегчить ему процесс толкования. «На этот раз что-то трудное». Тут подала голос Джилл. «Дождись припева». Потому что она эту песню знала. Вообще-то это была любимая песня ее дедушки. Вот и припев. Фрэнки Уэлли запел «Молчание золота», и все собравшиеся в зале дружно ахнули. «Великий Вурлицер выразил свою волю», — пробормотал слегка опешивший Джилл. «Тихо!» — взревел Авалон, но тут же, осознав собственную ошибку, перешел на шепот. «Тихо!» Он прошел за машину, прикрутил громкость так, что музыку стало еле слышно. Через пару минут песня кончилась, и в зале воцарилась мертвая тишина. Никто не двигался, никто не издавал ни звука. Сверху из сувенирного киоска донесся чей-то вопль. «Я знаю! Вы где-то здесь!» Русский акцент. «Я не я буду, если не найду вас!» Джилл поднялась. «Нет!» — шепотом одернул ее Джикс. «У меня этот подвал уже в печенках сидит!» — отрезала Джилл. «Хочу наружу! Даже Мила с его балбесами и то лучше, чем эта дыра!» Кошмарики бросали на нее негодующие взгляды. Дион взмахнул своим ножом. Но оторва Джилл не считала молчание золотом. В особенности, когда ее судьбу решала какая-то дебильная шарманка. Джикс схватил ее, повернул к себе лицом. Глядя в глаза девушки, он произнес: «Для тебя настало время выбора. Выбирай. Либо твоя прежняя жизнь, либо я». В глазах Джилл запылала горькая, неукротимая ярость. «Решай сейчас», — резко потребовал Джикс. Она еще мгновение смотрела ему в глаза, затем притянула его к себе и крепко поцеловала, после чего залепила парню Ягуару такую же крепкую пощечину. «Ты бы знал, как я тебя ненавижу», — сказала она. «Эй, вы там, молчать!» — шикнул на них Авалон. Джилл вновь опустилась на колени и затихла. Не совсем уверенная, осталась она в выигрыше или в проигрыше. А сверху раздались грохот, треск и крики.